5. «Хамишь, Вован!» — строго сказала удивительная особа, затягиваясь белой пахитоской с золотым ободком. «Свалил и ничего мне не ответил. Я тебе не цыпка по вызову. Я иньяс закончила. На самом деле, я ж понимаю, тебе не просто давалка нужна, а классная гёрлфренд, с которой как бы не стыдно потусоваться в престижном обществе. Престиж, Вованчик, он на самом деле хороших бабок стоит. Не жить здесь». «Хороша», — подумал Константин Львович, оценивающе разглядывая прелестницу и надолго задержавшись взглядом на полуобнаженных бедрах. «Хороша. Пожалуй, несколько тощевато, но и в этой субтильности есть шарм милой девичьей беззащитности. Как она его назвала? Вабан? Француз, что ли? Кто вообще этот субъект, в шкуру которого Всевышний поместил Константина Луцкого? И какого рода отношения связывают мсье Вабана с этой одолиской, изъясняющейся загадками? «Шери!» — отважился Константин Львович на вольное обращение и сделал паузу. «Не вспылит ли?» «Вуктера висан!» «Нахватался по верхам?» — фыркнула чаровница. «Валёк Раменский, произношения никакого». По привычке Луцкий не вслушивался в то, что говорят хорошенькие женщины, а следил лишь за интонацией и выражением глаз. Тон, которым разговаривала с ним красавица, был ледяным, но в глазах поигрывала этакая чертовщинка, подававшая надежду. Очень вероятно, что за внешней холодностью сей Лорелей таилась пылкая чувственная натура. А что, если попробовать кавалерийским наскоком? «Бывали ли вы в Отрадном, мадмуазель?» — галантно спросил он. «Там отличное катание. Вы любите быструю езду?» «Будет тебе и катание, и езда», — пообещала непреклонно. «Такая быстрая, что тебе и не снилось. С сертификатом качества. Но сначала гони тачку». «Куда?» Константин Львович охотно выполнил бы любую прихоть очаровательницы, даже такую экстравагантную. Но в этот миг варварская музыка, доносившаяся из соседнего помещения, оборвалась, раздался топот и громкие голоса, причем отчетливо донеслось странное выражение «козел моченый». Кто-то крикнул: «Вован, шухер! Пыпа из Евросервиса наехал!» Красавица взвизгнула и проворно спряталась за спину Луцкого.